Глава шестая. Вечером я отправляю всех незанятых на передовой за минами. Хорошо, что у меня есть повозка. В темноте на ней все-таки можно мины подвести почти к самой насыпи. Рискую, конечно, но все-таки можно. А оттуда на руках не так уж трудно. Часам к 10 у меня уже около 300 штук, свалены возле трубы. К этому же времени приходят и саперы, 4 бойца и сержант, тот самый с усами, Горкуша. Сидят в углу, грызут семечки, изредка перебрасываются словами. Вид усталый. Целый день кайлили в туннеле, а утром придешь опять за кирку. Ни спины, ни рук не чувствуешь. Горкуша протягивает руку, жесткую, заскорузлую, точно рогом покрытую сплошной мозолью. Бойцы молча грызут семечки, сосредоточенно и серьезно, глядя немигающими глазами в одну точку. Когда из 4-й роты сообщают, что уже штук 100 мин перетащено, Горкуша встает, стряхивает с колен шелуху. «Ну что ж, пойдем, пока луны нет. Кто нам покажет?» Цепляясь руками за кустарник и колючую сухую траву, мы спускаемся к самой передовой. Окопы отдельными щелями по 2-3 метра тянутся как раз посередине ската. Какой дурак это мог придумать? Почему не расположить их метров на 20 позади и выше? И обстрел лучше, и сообщение легче, и немцам труднее до них добраться. А бойцы копают. В темноте не видно, но слышно, как звякают лопаты. Какого лешего вы здесь копаете, Карнаухов? Ведь здесь же как на ладони. Я невольно раздражаюсь. Это бывает всегда, когда чувствуешь, что не только другие, но и сам виноват. Забывая даже, что здесь разговаривать можно только шепотом. Карнаухов ничего не отвечает. Потом только узнаю, что копать начал по своей инициативе командир взвода Синдетский. Замерзли бойцы, вот я и велел копать, чтоб согрелись. Приказываю сейчас же перевести людей выше. Пускай там окапываются. Все равно грош цена этим щелям. А тут 2-3 бойцов как охранение оставить. Бойцы, кряхтя и матерясь в полголоса, ползут наверх, волоча лопаты, мешки, шинели. Начальники называется. Это по моему адресу. Но я делаю вид, что не слышу. Счастье, что луны нет. Была бы... Доброй половины не досчитался бы. Спускаемся еще ниже. Скат крутой, и твердая, начинающая уже подмерзать глина, все время сыплется из-под ног. Саперы тащат на себе по 2 десятка мин в мешках. Время от времени строчит дежурный немецкий пулемет, тот самый, что вверху оврага. Но очереди пролетают высоко, пощелкивая над головой, разрывные. Угодили в грязь, по-видимому, ручей. Дождей давно не было. Чавкает под ногами, взлетает ракета. Плюхаемся лицом, руками, животом прямо в вязкую холодную жижу. Уголком глаза из-под локтя слежу за медленно плывущей в черном небе ослепительно дрожащей звездой. Ну, где будем? Навалившись на меня плечом, сержант дышит мне в самое ухо. После яркого света кругом ничего не видно, даже лица не видно, только теплое, пахнущее семечками дыхание. Как вспыхнет ракета, смотри налево. От напряжения голос у меня слегка дрожит. Увидишь бочку железную, начнешь от нее. И вправо метров на 50, в 3 ряда, в шахматном. Как говорили. Слова вылезают с трудом, и каждый из них приходится чуть ли не силой выталкивать.

Якийсь тут був з начальників, на командира роти ще й кричав, що не так копаємо. Але куди він подався, біс його знає. Хто мене іще? Это вы, товарищ лейтенант? Вытягивается передо мной маленькая тоненькая фигурка. Я. И не вытягивайся, ложись. Садится на корточки. Ну, в чем дело? С КП вашего звонили, чтоб шли туда срочно. Меня? Срочно? Кто звонил? Я не знаю. Полковник, что ли, какой-то? Какой полковник? Откуда он взялся? Ничего не понимаю. И срочно сказали. В 3 минуты, чтобы. Не доходя Карнауховского подвала, наталкиваясь на Валегу, бежит, сломя голову. Запыхался. Полковник ждут вас. Командир дивизии, что ли? С орденом. И еще какие-то с ним. Харламов, младший лейтенант, чего-то путают там, а они ругаются. Вечно этот Харламов, будь он проклят, навязался на мою шею. Адъютант старший называется, начальник штаба. На кухне ему, а не в штабе работать. Немцы вдруг поднимают стрельбу. И мы добрых 15 минут лежим, уткнувшись в землю носами.